Глуп человек, глуп, глуп человек, — повторил несколько раз старик и, опустив голову, задумался. А Ленин тоже задумался и, спустившись с крыльца, заложив руки за спину, молча стал ходить по двору. Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые велись над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него. «Дура! Дура!» — заговорил он. «Куда летишь? Дура! Дура!» Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек. «Сгоришь, дурочка, вот сюда лети, места много!» Приговаривал он нежным голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить. «Сама себя губишь, а я тебя жалею!» Он долго сидел, болтая и попивая из бутылки, а Ленин ходил взад и вперед по двору. Вдруг шепот за воротами поразил его. Невольно притаив дыхание, он расслышал женский смех, мужской голос и звук поцелуя. Нарочно шурша по траве ногами, он отошел на другую сторону двора, но через несколько времени плетень затрещал. Казак в темной черкеске и белом курпее на шапке, это был Лука, прошел вдоль забора, а высокая женщина в белом платке прошла мимо Оленина. «Ни мне до тебя, ни тебе до меня нет никакого дела», казалось, сказала ему решительная походка Марьянки. Он проводил ее глазами до крыльца хозяйской хаты, заметил даже через окно, как она сняла платок и села на лавку. И вдруг чувство тоски и одиночества, каких-то неясных желаний и надежд и какой-то к кому-то зависти охватило душу молодого человека. Последние огни потухли в хатах, последние звуки затихли в станице, и плетни, и белевшие на дворах скотина, и крыши домов, и стройные раины, все, казалось, спало здоровым, тихим, трудовым сном. Только звенящие непрерывные звуки лягушек долетали из сырой дали до напряженного слуха. На востоке звезды становились реже и, казалось, расплывались в усиливавшемся свете. Над головой они высыпали все глубже и чаще. Старик, облокотив голову, на руку задремал. Петух вскрикнул на противоположном дворе, а Оленин все ходил и ходил, о чем-то думая. Звук песни в несколько голосов долетел до его слуха. Он подошел к забору и стал прислушиваться. Молодые голоса казаков заливались веселую песню, и изо всех резкою силой выделялся один молодой голос. «Это знаешь, кто поет?» — сказал старик, очнувшись. «Это Лукашка, джигит. Он чеченца убил, тот и радуется». «И чему радуется? Дурак, дурак! А ты убивал людей?» — спросил Оленин. Старик вдруг поднялся на оба локти и близко придвинул свое лицо к лицу Оленина. «Черт!» — закричал он на него. «Что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загубить мудрено, ох, мудрено! Прощай, отец мой, и сыт, и пьян», — сказал он, вставая. «Завтра на охоту приходить? Приходи. Смотри, раньше вставать. А проспишь — штраф. Небось, раньше тебя встану», — отвечал Оленин. Старик пошел. Песня замолкла. Послышались шаги и веселый говор. Немного погодя, раздалась опять песня, но дальше. И громкий голос Ерошки присоединился к прежним голосам. «Что за люди? Что за жизнь?» — подумал Оленин. Вздохнул и один вернулся в свою хату.